Задание 1. Ша. Шо. Шу. Ше. Ши. А. Ша. О. Шо. У. Шу. Э. Ше. И. Ши. Аш. Ош. Уш. Еш. Иш. Что. Шта. Шту. Шка. Шко. Жа. Жо. Жу. Же. Жи. А. Жа. Жба. О. Жо. Жбо. У. Жу. Жбу. Э. Же. И. Жи. Жда. Жду. Жду. Жды. Ша. Жа. Шо. Жо. Шу. Жу. Ше. Же. Ши. Жи. Шна. Жна. Шно. Жно. Шну. Жну. Кша. Гжа. Кшу. Гжу. Кши. Гжи. Шар. Жар. Шор. Жор. Шур. Жур. Шер. Жер. Шир. Жир. Нас. Наш. Вас. Ваш. Раз. Раш. Рос. Рош. Рус. Руш. Ска. Шка. Ско. Шко. Ску. Шку. Что. Сто. Шта. Ста. За. Жа. Зо. Жо. Зу. Жу. Зы. Жи. Зра. Жра. Зро. Жро. Зру. жру. Зры. Жры. Зда. Жда. Здо. Жду. Зду. Жду. Зна. Жна. Зно. Жно. Зну. Жну. Са. За. Ша. Жа. Со. Зо. Шо. Жо. Су. Зу. Шу. Жу. Сы. Зы. Ши. Жи. Ше. Же. Ас. Аш. Ос. Ош. Ус. Уш. Ис. Иш. Шарф. Шкаф. Школа. Шапка. Машина. Карандаш. Хорошо. Нож. Ложка.